«Священный долг и почетная обязанность», глава 39. План у нас был такой. Московским поездом доехать до Адлера, там пересесть на Киевский и оттуда добираться до Житомира уже на перекладных. Тогда это означало еще один железнодорожный переезд с пересадкой в Фастове. То есть путь предстоял долгий и муторный. Естественно, планировалось как-то его скрасить. Как? Догадаться нетрудно. Для этого существовал коньяк. Самый дорогой стоил 7 рублей за литр. Чуть похуже качеством по 5. За коньяком нужно было ехать на один из многочисленных заводов, например, в Зестафоне, но гораздо ближе к нам располагался городок Варцихи. Наступал важный момент, когда каждый уезжающий на дембель солдат, желающий прихватить домой уникальный грузинский сувенир, шел в санчасть и просил помощи у нашего начмеда. Именно он выступал главным поставщиком этой продукции, хотя каналы были налажены большинством офицеров полка. Могло показаться, что более логичным выглядело привозить домой чачу. Тем более, что наши командиры разработали огромное количество рецептов по улучшению этого напитка. Использовали самые разнообразные ингредиенты – от марганцовки и внутренних перемычек грецких орехов до свежего тархуна. Но чачи нельзя было получить много и в одном месте, а нам требовались промышленные масштабы. Я, например, выступил весьма скромно и привез всего 5 литров. А ребята везли по 20, 30, некоторые по 40 литров. Конечно, тара требовала специальной подготовки. Для этого использовались пластмассовые канистры, которые сначала на протяжении нескольких дней испытывали на предмет устранения протечек. Если появлялись хоть малейшие подозрения, канистра отбраковывалась. Потом уже после того, как заполненные емкости прибывали в полк, тщательно запаивались горлышки расплавленным воском. И только после этого канистры упаковывались по чемоданам и рюкзакам. Наступил день отъезда. Ребята собирались в клубе, а я побежал в городок по так хорошо выученному за это время маршруту штабного посыльного. Мне хотелось попрощаться с некоторыми из моих командиров. С Жилой, с начхимом Дубченко, с нашим начальником клуба Милешко, с командиром взвода Фаридовым, с комсомольцем Голубковым, с парторгом Фоменко. Обязательно надо было забежать к Дьяконову. А еще я хотел зайти к заместителю командира полка, подполковнику Андрееву. Ребят, кстати, этого моего желания не поняли, все-таки Андреев сильно гонял нашу гоп-компанию. Андреев сам открыл дверь. Он был одет в традиционную домашнюю одежду офицера советской армии, то есть в тренировочный костюм, но в идеальном состоянии, без растянутых колен. «Здравствуйте, товарищ полковник. Вот зашел попрощаться и сказать спасибо». Он как-то странно на меня смотрел и по своей привычке жевал губами, отчего его усы смешно двигались вверх-вниз. «И тебе спасибо, Андрей», — наконец сказал он. И добавил нечто неожиданное. «Знаешь, это первый раз, когда увольняющийся пришел ко мне попрощаться». Я не нашелся, что ему ответить, потому что, несмотря на предвкушение самого главного, самого ожидаемого события в моей армейской жизни, мне почему-то стало очень грустно. Я так и не понял, хотя это и не моего ума дело, конечно, зачем Господь решил выхватить меня из московской размеренной жизни и окунуть на 2 года в этот театр абсурда. За прошедшее время произошло много различных событий, которые можно было назвать как угодно, но только не работой по повышению уровня безопасности Родины. Моя армейская служба этому определению явно не соответствовала. Уходя от Андреева, я подумал, что, возможно, все это было для того, чтобы я встретил за короткий промежуток времени столько разных, отличных друг от друга людей. И пусть это высокопарно прозвучит, узнал цену искренней дружбы, не отягощенной меркантильными, карьерными или какими бы то ни было другими интересами, из которых состоит жизнь взрослого человека. Хотя какой я тогда был взрослым. Фоменко дома я не застал и очень расстроился. Вернувшись в клуб, я увидел картину, поставившую жирную точку на этом живописном полотне. Мои друзья сидели в разных углах пустого зрительного зала и вытирали слезы своим подружкам-поклонницам, обещая им писать не реже, чем раз в неделю. Занавес был закрыт, поэтому в зале царил полумрак. А на ярко освещенной сцене с сигаретой в зубах сидел секретарь партийной организации полка майор Фоменко. Он играл на фортепиано. Играл одновременно что-то и очень трогательное, и лирическое, и несерьезное. Парторг устраивал нам настоящие проводы. «А, Андрюха!» — приветствовал меня. «А ты чего с девчонками не прощаешься?» «Так я к вам ходил домой», — сказал я. «А меня дома нет», — глубоко вздохнул парторг, выпустив струйку дыма. «Я тут». В самый последний момент Троповский вспомнил, что забыл забрать порох. Порохом мы называли спрессованные трубочки, напоминающие макаронины. Связки таких макарон находились внутри снарядов. Откуда мы их брали, а главное зачем, я уже даже и не помню, но под сценой у нас скопилось штук 6 таких вязанок, что с точки зрения противопожарной безопасности было вопиющим нарушением. Увидев это, Фоменко только покачал головой и заиграл что-то бравурное, маршеобразное. Он пошел провожать нас до остановки. Вместе с Тедешей, Сыргу, молодыми коростенцами, целой группой шарануцей, конечно, девчонками. Когда мы погрузились в автобус, Алан что-то крикнул, нам было не слышно, что именно. И выстроившиеся в шеренгу ребят взяли под козырек. И майор Фоменко тоже. Вот таким получилось наше расставание с Кутаиси. Столь высокий нравственный градус за время путешествия, конечно, снизился. Веселье, ожидание встречи с домом взяли свое, пир горой продолжался всю дорогу. Только хорек выбивался из колеи. Молчал и, что было самым странным, ничего не ел. Уже в Житомире ребята мне объяснили, что хорек, оказывается, все-таки устроил себе прощальный вечер. Но в процессе близкого общения с какой-то не слишком притязательной особой подхватил неприятных попутчиков, которых обнаружил только в поезде. По приезду домой он первым делом залил себе всю паховую область дихлофосом и, конечно, сжег всю кожу. Воистину, в жизни иногда происходят вещи, которые трудно придумать, даже обладая самой смелой фантазией. В Житомире я пробыл 5 дней. Олег, который встречал нас на автовокзале, уже купил мне билеты до Москвы. Жил я у него и у Игоря по очереди. Мед, пиво пил, по усам текло, все было как положено, и, конечно, я опять потерял очки. Дома 22 декабря меня встречал Илюха. Брат и наши общие друзья приехали на Киевский вокзал и помогли мне добраться до дома. Хотя это и было согласовано заранее, я не мог не отметить, как, кстати, пришлось их появление. Ехать через всю Москву без очков было не очень удобно. Когда я открыл дверь, Илюха дал мне ключ. Мама убирала пылесосом коридор. Она обернулась на звук открывавшейся двери, увидела меня, помолчала несколько секунд и спросила, а где очки? И сама же ответила, почему-то на украинский манер. Сгубив. Вот так я и вернулся. Через 2 года моя мама погибла. Теперь я думаю, что мог бы приехать домой на целый месяц раньше. Не знаю, имеет ли это теперь какое-либо значение. А еще через 2 года я встретил свою жену. Мы вместе уже 20 лет. У нас 4 детей, 8 котов, 8 собак, 3 кролика и африканский мышь, которого зовут Франческо. Отец живет в Израиле и тьфу-тьфу-тьфу прекрасно себя чувствует. Дети каждое лето летают к нему на море. С моими армейскими друзьями я общаюсь до сих пор, хотя, конечно, это получается гораздо реже, чем раньше. Ведь теперь мы живем в 3 разных странах, а 25 лет назад страна у нас была общая, а у нас перед ней были общий священный долг и почетная обязанность.